и либретто. Кроме того, опера получила другое название — «Катерина Измайлова». Снятие запрета добивался не только наш отец, но и руководство Малого оперного театра в Ленинграде. Им очень хотелось включить этот спектакль в свой репертуар. В начале 1956 года в Министерстве культуры была сформирована комиссия, дабы решить дальнейшую судьбу многострадальной оперы. Председателем этой комиссии был Кабалевский. Кроме него, я помню, композитора Михаила Чулаки и музыковеда по фамилии Хубов. А еще присутствовал Исаак Давыдович Гликман. Он помогал отцу делать новую редакцию либретто. То обстоятельство, что прослушивание оперы и самое заседание этой комиссии происходило у нас дома, на Можайском шоссе, может восприниматься двояко. С одной стороны, как дань уважения Шостаковичу, а с другой, как утонченное издевательство, если учесть то, что говорилось на обсуждении. Члены комиссии и приглашенные ими лица расположились в кабинете отца, а он сел у рояля и пропел всю оперу под собственный аккомпанемент. В это время я был рядом с ним. Он попросил меня переворачивать нотные страницы. Потом началось обсуждение. Кабалевский, Хубов и Чулаки буквально набросились на Шостаковича. Им пытался возражать Гликман, но они его не желали слушать. А я смотрел на этих отвратительных людей и жалел, что у меня нет рогатки, из которой я когда-то в Комарове стрелял в обидчиков моего отца. Исаак Гликман. Обсуждение леди Макбет можно назвать постыдным. Хубов, Кабалевский и Чулаки все время ссылались на статью «Сумбур вместо музыки». Особенно усердствовали Хубов и Кабалевский. Они сравнивали отдельные куски музыки с разными абзацами этой статьи, наполненной бранью. Они при этом повторяли, что статью до сих пор никто не отменял, и она сохранила свою силу и значение. Еще бы! Ведь в ней говорится, что в опере музыка ухает, крякает, пыхтит и задыхается. Кабалевский делал комплименты некоторым местам оперы, и это было вдвойне неприятно слушать. В заключение он сказал в качестве председателя комиссии, что оперу ставить нельзя, так как она является апологией убийцы и развратницы, и его нравственность этим очень ущемлена. Я говорил довольно убедительно, но все мои доводы разбивались об эту статью, которой Кабалевский и Хубов размахивали как дубинкой. В конце прений Кабалевский просил высказаться Дмитрия Дмитрича, называя его с дружеской фамильярностью Митей. Но тот отказался говорить и с удивительным самообладанием поблагодарил за критику. На душе у него кошки скребли. Мы с ним поехали в ресторан и изрядно напились не от горя, а от отвращения. Это было в ресторане «Арагве» в отдельном кабинете. Дмитрий Дмитриевич встал из-за стола, подошел ко мне и сказал: «Ты мой первый и самый верный и самый любимый друг, спасибо». Он имел в виду и мое поведение на сегодняшнем заседании. Письмо к другу, страница 120-я. Максим. Шостакович написал не только музыку, но и либретто «Леди Макбет» Мценского уезда, и потому эта опера была вдвойне любимым детищем. Он вообще ко всем своим произведениям относился как к детям. И те из них, которые наиболее пострадали от запретов, от несправедливой критики, были для него дороже прочих. А у оперы «Леди Макбет» была не то чтобы драматическая, а воистину трагическая судьба. Шостакович, либретист, явственно представлял себе, как именно это должно не только звучать, но и выглядеть на сцене. А театральные режиссеры зачастую позволяли, да и позволяют себе, совершенно абсурдные вещи. Я сам, например, видел в одной из недавних постановок такую режиссерскую находку. Персонаж, именуемый «задрипанный мужичонка», как известно, поет, у Измайловых труп в погребе. Так вот, в том спектакле, о котором я говорю...